картине он получился таким, каким был в жизни. Правда, нашлись критики, которые стали утверждать, будто фильм «Чапаев» чуть ли не дискредитирует советских командиров. Чапаев какой-то недоучка, чуть ли не партизан, и что, мол, разве такие командиры выигрывали сражения? Пришлось и мне вмешаться в этот спор и решительно поддержать создателей кинофильма. Да, Чапаев не кончал академии, но у него был природный дар чувствовать врага. Он был блестящим красным командиром, а народу, особенно молодежи, полюбился этот замечательный фильм. Его смотрели тысячи и тысячи людей. Смотрели по 2-3 раза. А я все 10. В марте 1925 года Буденный виделся с Фурмановым в кабинете у Фрунзе. Писатель рассказывал, что намерен взяться за книгу о Михаиле Васильевиче. Фрунзе на это заметил. «Митя, ты лучше напиши о ком-нибудь другом. Я ведь не герой». «Конечно», — сказал маршал. Я тогда без колебаний одобрил замысел Фурманова. А Фрунзе, этом необыкновенном, мудром человеке и полководце с большой буквы, надо было написать. Жаль, что Фурманов не успел это сделать. Спустя 40 с лишним лет роман о Фрунзе «Все ураганы в лицо» создал писатель Михаил Колесников. Я познакомился с автором книги давно, еще когда служил на флоте матросом. А он был сотрудником редакции журнала «Советский моряк». Я прислал в журнал свои первые рассказы. И надо же было так случиться, что в один прекрасный день Колесников сам пришел в Министерство обороны. «Роман о Фрунзе написал. Вот рукопись». Он протянул мне объемистую папку. «Передайте мою просьбу маршалу, пусть прочтет рукопись. Мне будут очень ценные замечания, Семена Михайловича». Так на столе у Буденного появилась рукопись. Маршал прочитал ее быстро. Роман ему понравился, и он предложил написать к нему предисловие. Колесников был рад этому предложению маршала. В своем предисловии Буденный, в частности, писал о Фрунзе. «Чувство восхищения этим человеком я пронес через всю жизнь. Он был полководцем Ленинской школы, одним из выдающихся организаторов пролетарской победы, политическим и государственным деятелем. Фрунзе — организатор масс на всех этапах революции и становления советской власти. Такова основная черта его яркой биографии. Он был любимцем трудящихся, любимцем армии. У бойцов, командиров и политработников он пользовался исключительным авторитетом, как добрый отец и умный воспитатель. Вся его жизнь была подвигом. Заслуга писателя Колесникова, отмечал маршал, состоит в том, что в своей книге он сумел создать образ партийного деятеля, передать личное обаяние Фрунзе, отобразить работу его мысли как полководца без поражений. Книга вышла в 1973 году, когда Буденного уже не стало. Роман был удостоен премии Министерства обороны Союза СССР. Подарив мне книгу, Михаил Колесников на титульном листе написал: «До сих пор оплакиваю нашего дорогого и любимого всеми Семена Михайловича. Он был достойным боевым другом полководца Фрунзе». Но вернемся к Горькому. Буржуазия время от времени возобновляла травлю писателя. В 1930 году один немецкий журналист опубликовал статейку, в которой предлагал выслать Горького из Италии и бойкотировать его всем культурным миром. В Советском Союзе гневно осудили провокатора. Участники литературного объединения Красной Армии и Флота, ЛАКАФ, в январе 1931 года писали Горькому: «В ответ на травлю, организуемую против вас, мы заявляем, что нашего Максима Горького никому в обиду не дадим». Прочитав это письмо, Горький разволновался. «Как написали-то, а?» — говорил он Буденному. «Нашего Максима Горького никому в обиду не дадим. Горжусь, что бойцы Красной Армии считают меня своим человеком». В 1931 году Горький навсегда вернулся в Советский Союз. Среди тех, кто его встречал, был и Буденный. Мы сидели в рабочем кабинете маршала, на столе фотокарточки. Буденный с Калининым на военном параде, с маршалами Тухачевским, Ворошиловым, Егоровым, Блюхером. А вот Семен Михайлович и Максим Горький. Горький в шляпе, в пальто. Рукой маршала в нижнем уголке фотокарточки написано: 1932 год, на Красной площади у мавзолея Ленина. «Этот снимок мне очень дорог», — Семен Михайлович откинулся на спинку кресла. «О многом мы поговорили в тот день». Буденный встретился с Алексеем Максимовичем на Красной площади у мавзолея Ленина. Горький рассказал, как жил в Италии на Капри, как работал, заметил, что его радуют успехи советской литературы.